Глава 18. Через 3 часа и 18 минут группа спецназа под командованием Маугли уже выходила из самолета, приземлившегося на российской военной базе в дружественной стране. Здесь спецназовцев уже ждали. «Какая помощь от нас требуется?» — спросил спецназовцев, один из встречавших. «Благодарю, никакой», — коротко ответил Маугли. «Разве только объясните нам, где тут у вас восток, а где запад, чтобы мы не перепутали, а то нам нужно именно на запад». Эти слова также можно было считать изысканной спецназовской шуткой. Потому что любой спецназовец прекрасно обучен ориентироваться на местности. Даже если эта местность ему совсем не знакома. Даже если спецназовцу завязать глаза и при этом поставить его вверх ногами. Встречающие по достоинству оценили эту шутку и сдержанно улыбнулись. «Вот еще что», — сказал Маугли. «Если наши здешние братья по оружию поинтересуются целью прилета ночного самолета, то придумайте что-нибудь правдоподобное. А вот о нас — ни слова. Мы — призраки, которые прибыли и растворились в темноте. Понятно?» «Понятно», — сказали встречающие. Для спецназовцев было главное — незаметно покинуть базу и также незаметно добраться до того места, где начиналась горная гряда, разделявшая две страны. А в горах, как и в любой пересеченной местности, настоящий спецназовец и не видим, и не слышим. Впрочем, и в ночной темноте настоящего спецназовца почти невозможно увидеть или услышать. Так что первую часть задачи спецназовцы выполнили легко, даже не задумываясь о ней. Они незаметно покинули расположение базы, также незаметно добрались до того места, где начиналась гряда, с началом рассвета вошли в горы и растворились в них. Им предстояло преодолеть куда как больший путь, чем днем раньше двум подполковникам ФСБ и местному лейтенанту-пограничнику. У спецназовцев, в отличие от подполковников и лейтенанта, не было транспорта. Они отказались от машины. Хотя те, кто встречал их на аэродроме, и предлагали им транспорт. Но любой транспорт обращает на себя внимание, а значит и демаскирует. Оттого-то спецназовцы и отправились к тоннелю пешком. План, который днем раньше нарисовал Мартьянов, был точным и понятным, и потому отряд шел легко и быстро. Изредка спецназовцы делали короткие привалы, затем поднимались и шли дальше. Разумеется, со всеми мерами предосторожности. Впереди разведка, сзади — арьергардная группа, в середине — все остальные. Они не только шли, они одновременно все замечали и слышали. Они не хотели встретиться с группой наркокурьеров раньше времени, то есть еще до того, как покажется тоннель. Здесь была выверенная логика и здравый расчет. Сражаться с противником проще, когда застанешь его врасплох. Застать вооруженного противника врасплох на тропе было сложно. Да и сражаться с ним в таких условиях также дело непростое. Другое дело — тоннель. Здесь спецназовцы намеревались устроить засаду и ждать. Ждать, сколько потребуется. То есть пока из тоннеля не вынырнут бандиты-наркокурьеры. А когда они вынырнут, перекрыть тоннель, чтобы они не смогли в нем скрыться. А уж дальше — дело техники. Дальше все легко и просто. 20 спецназовцам справиться с 29 застегнутыми врасплох бандитами — это, что называется, задачка из учебника для первоклассницы Маши. Конечно, при этом нужно постараться не ликвидировать Кару, тем более что неизвестно, как он выглядит. Описание внешности, которое ФСБ предоставило спецназовцам, не в счет. Внешность можно легко изменить. И кто знает, не воспользуется ли этот Кара этим бесхитростным приемом, коль уж он такой ловкий и неуловимый. По этой причине Кара, образно выражаясь, был единственным иксом в задачке той самой первоклассницы Маши. Так вот, спецназовцы не только двигались по горной тропе, отображенной на схеме, но при этом все слышали и замечали. Замечать, впрочем, пока что было нечего. А вот всяческих звуков в горах было множество. В принципе, это было объяснимо и логично, потому что горы были частью природы, а природа, как известно, не терпит безмолвия. Однако при всяком подозрительном звуке спецназовцы тотчас же исчезали с тропы. Они укрывались за камнями и в кустарнике, и ни один камешек при этом не срывался со своего места, и ни один кустик не шелохнулся. А когда природа звука полностью становилась ясна, спецназовцы все так же бесшумно возникали на тропе, будто бы они вдруг вылепились из горного воздуха. Так они подошли к роднику и озерцу, и тут вновь будто растворились среди камней и кустарника. Необходимо было выждать, не появятся ли здесь наркокурьеры. Командир спецназовцев ФС, давая задание, был полностью прав. Мало ли что сообщила разведка ФСБ. Любое, даже самое точное разведсообщение всегда может оказаться и не совсем точным, а зачастую так и вовсе неверным. И не потому, что разведка солгала, а просто в жизни бывают непредвиденные случаи, причем просто-таки в невообразимом количестве. Жизнь вообще штука суматошная. Так что приходилось, учитывая полученные разведданные, тем не менее, больше полагаться на самих себя, чем на них. Но никого у родника не было, а, судя по звукам, никто из людей к нему пока не приближался. Маугли подал условленный звуковой сигнал. Тотчас же из укрытия вышли четверо спецназовцев, среди которых был Цветок. Их задачей было произвести вокруг озерца разведку. Остальные спецназовцы на всякий случай не выходили из укрытий. Они все так же присматривались и прислушивались, а заодно подстраховывали разведчиков. Озерцо было небольшое, поэтому и разведка много времени не заняла. Конечно же, спецназовцы заметили брошенную флягу. Она все так же лежала на камнях. Они знали об этой фляге. О ней им заранее сказал ФС. А ему сообщили из ФСБ. Но помимо фляги, разведчики увидели еще и цветастый нашейный платок. Он лежал на другом берегу озерца. О том, что его случайно обронили, не могло быть и речи. Платок был придавлен по краям двумя увесистыми камнями. «Видел?» — кивнул спецназовец. Его позывной был «Подкова», обращаясь к Цветку. «Платочек. А по сути, проверка на бдительность. А вдруг кто-нибудь его поднимет или хотя бы уберет в сторону? Значит, кто-то здесь был, если так сделал». «А может, это еще и ловушка?» — предположил Цветок. «Подниму я сейчас платочек или, скажем, флягу, а она как бабахнет. А вот мы сейчас поглядим». Цветок, как, впрочем, и все другие спецназовцы, был знаком со взрывным делом. Поэтому определить, заминирован ли какой-то предмет, для него не составляло особого труда. Платочек оказался с сюрпризом, о чем Цветок знаками сообщил остальным разведчикам. Подкова проверил флягу. Она также оказалась заминированной. Разведчики наскоро проверили все окрестности озерца. Мин нигде больше не было. «Оно и понятно», — констатировал Подкова. «Это чтобы самим ненароком не наступить». Все спецназовцы понимали. Найденный платок, да еще и заминированный, — это здорово. Это означало, что наркокурьеры здесь побывали, и побывали совсем недавно. Ведь сутками ранее фляга была, а платка еще не было. А теперь вот он, из чего следовал логически непререкаемый вывод. Наркокурьеры сейчас по ту сторону тоннеля и скоро пойдут обратно. Скорее всего, с грузом, то есть с наркотиками. И все, что остается спецназовцам, умело организовать засаду у тоннеля и ликвидировать банду наркокурьеров, а затем взорвать вход в тоннель. То есть выполнить обычную работу, которую и обязан выполнять спецназ ГРУ. Но для начала необходимо было отыскать тоннель.